Глава 53. На грани провала. «Так-так», — забарабанил пальцами глава государства, выражая нетерпение. «И каковы ваши дальнейшие действия?» «Мы допускаем», — генерал сделал упор на слово «мы» и посмотрел в сторону шефа, «что следующим звеном этой цепи является преступление, совершенное 8 дней назад на границе Воронежской и Волжинской областей. Там был полностью расстрелян пост ДПС. Сотрудники остановили для проверки микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter темно-синего цвета. Когда машину принялись осматривать, преступники открыли огонь из пистолетов и автоматов, после скрылись. Один из полицейских успел перед смертью сообщить марку машины и количество преступников, схожее с тем, что мы насчитали в тоннеле под мавзолеем. К сожалению, госномер машины был запачкан грязью. Однако полицейский успел также передать, что в салоне микроавтобуса находится громоздкий предмет, укрытый брезентом. Поначалу мы предположили, что напали на след чеченских террористов. Но этому противоречат два косвенных факта. Преступники имели чисто славянскую внешность и направлялись по московской трассе в противоположную сторону от столицы. Можно предположить, что в машине все-таки был саркофаг Ленина. После пересечения границы областей следы преступников затерялись, из чего следует вывод: они затаились где-то в сельской местности. Президент недовольно махнул рукой, и генерал остановился. А тот как-то простецки почесал левой ладонью затылок и произнес: «Вам бы книжки писать, а не в органах служить. Вы можете ясно сказать, где тело из мавзолея?» «Штурмит твою душу» несколько картинно положил скромный доклад в красной папке с российским двуглавым орлом перед президентом. Из-под тишка глянул на шефа. Тот нахмурил брови. Мол, почему предварительно не показал мне? В ответ генерал слегка пожал плечами. Дескать, не успел, так как с утра вызвали на ковер, пришлось быстрее готовить доклад. Но в его голове пронеслось иное. Извините, но тут игра по-крупному. Или грудь в крестах, или... Вы точно себе присвоите лавры с наградами. Глядишь, сменю кое-кого в кресле главы наисекретнейшего ведомства страны. А вслух четко произнес: «Сегодня с утра наш сотрудник, курирующий северные районы Волжинской области, сообщил нечто интересное. Предлагаю вам ознакомиться с самыми свежими сведениями». Президент углубился в чтение. Кончики его губ дрогнули в едва заметной улыбке, и он поднял мало что выражающие в эту минуту глаза на генерала. «Так вы считаете, мы у цели?» «Без сомнения, господин президент», — ответствовал докладчик. Он заметил, как президент перевел хитроватый взор на шефа. Потом вновь обратился к генералу. «А что за разговоры ведутся среди ваших коллег, будто мумия Ленина почти мощи святых?» «Черт подери!» — выругался штурмит твою душу. «Даже в стенах родного учреждения нельзя никому доверять. Что за страна? Как приняли стучать друг на друга с 30-х годов, так до сих пор не остановится. А что если...» От этой мысли у генерала пересохло в горле. На днях он перевез несколько килограммов валютного груза на квартиру родной сестры, так как боялся хранить его дома. Ведь началась очередная компанейщина по разоблачению коррупционеров в рядах силовиков, и ему никак не хотелось попасть под раздачу. Так что надо делать всеми силами вид, что прозрачен перед законом, словно хрусталь. И обронил осипшим голосом: «Да это в шутку было сказано. Коммунисты, конечно, не признаются, но их идеология – натуральная религия, хотя все как в Египте. Поклонение мумиям в пирамидах. Идея, разумеется, стара, как весь наш мир. Однако, если ее представить в несколько ином свете, ортодоксальные религии уже не пользуются прежним спросом у народа. Зато вера человеческая и новые жрецы, которые поведут людей к светлому будущему, к новому раю, нужны всегда». Закончил глава государства с пафосом. «Надо бы подумать на эту тему. Как вам идея, Алмаз Кумарович?» Глава МВД слегка растерялся от неожиданного вопроса. Промямлил: «Вам решать. Мне все в нашей стране приходится решать самому. Чуть ли не в каждом ЖКХ отдавать приказы слесарям», слегка вспылил глава государства. «Хотя я и так в любой ситуации прав по определению. Не правда ли? Только гламурная оппозиционерка Нюша Дубчак артачится. Не хочу вас выбирать. Делает вид, что не понимает, благодаря кому я ее терплю. Кстати, оппозиция в лице Зюзюкина по-прежнему бузит и требует вашей отставки. Что предпримем?» Президент хлопнул по столу левой рукой. Штурмит твою душу профессионально отметил. Да ведь наш босс, кажется, амбидекстер. Обеими руками хорошо владеет. Затем, изобразив глупую улыбку, торопливо сказал: «Я же старался». «Хорошо, за старание переведем вас, скажем, в мою администрацию. По рангу и зарплате ничего не потеряете. Когда все успокоится, подберем вам другую работу, по душе». «Благодарю, господин президент». «Да-да, задача власти не обманывать людей, а заставить поверить в то, что необходимо самому народу. В том-то заключается суть подлинной демократии». «Разумеется, господин президент, в том и заключается сама суть». «Вы еще не забыли?» – обратился глава страны к пока действующему руководителю наисекретнейшего ведомства. «Что я говорил в прошлый раз о факторе времени? Этих сектантов, растлителей душ человеческих, в общем, их надо мочить даже в сортире. Не то в один прекрасный день не заметим, как под наш Кремль тоннель пророют. А вот начинка из мавзолея нам и самим пригодится. Природа, знаете ли, не терпит пустоты, и народ всегда надо чем-то занимать».